Глава 12. Замок Белой долины. Встреча. «Князь!» Доброгор недобро посмотрел на запалившегося слугу. Чтобы врываться к нему, когда разговор с древними шел полным ходом, нужна веская причина. Спрашивать, в чем дело, не стал. Поднялся из-за стола и вышел, оставив Драгомира вести беседу. Дивы, сверги, чуть и елвы пришли с одной и той же вестью. Кто-то убивал их народ и воскрешал. Чтобы бездушные несли еще большую смерть. Так было повсюду, даже седны били тревогу. Вот уж кого жадная смерть обходила стороной. «Что?» Он хмуро посмотрел на слугу, когда за ним закрылись двери залы. «Княжна приехала!» От волнения юркий шустрый мальчишка сглотнул и сделал не в меру низкий поклон. Князь своим взглядом гвозди заколачивал, так говаривали в народе. Уж лучше в глаза ему не смотреть, а то мало ли. «Где она?» «На улице», – пискнул паренек. «Вас позвать приказала». Доброгор быстро шел по просторным замковым коридорам, и с каждым мгновением лицо его светлело, а сурово сжатые губы растягивались в добрую улыбку. Вышел во двор, сделал к дочери широкий шаг, но остановился. Чутье ведьмака тут же подсказало ему, что Елизавета теперь не его. «Вон!» – загремел он, и его густой бас разнесся по всему двору. Стая ворон, дремавшая на крыше одной из башен, испуганно сорвалась с насиженных мест. «Вон из моего дома, негодная! Что, не осилила клятву? Так иди и лежи ноги своему хозяину, и чтоб я тебя тут больше не видел!» «Князь!» – Лиза не посмела приблизиться к отцу и встала на колени перед ним там, где стояла. Опустила голову, чтобы не видеть грозного взгляда. «Не откажи в помощи». «Чем я тебе могу помочь?» – зарычал он. «Бороться с твоей клятвой у меня нету сил». «Он меня не нашел пока». Горло внезапно сдавило. Яна не сразу продолжила, стараясь проглотить тугой комок. Знала, что отец не простит. Но гнев его оказался страшен. «Мне нужно сопровождение. Я должна...» «Пошла вон!» Бросил князь и, резко развернувшись, скрылся за замковыми дверями, оставив после себя густой, пышущий злобой след, дрожащим маревом, колышущийся на ветру. Лиза глубоко вздохнула и встала, пошатнувшись. Последние силы были растрачены на нервный разговор. «Нам нужна армия!» Хранитель схватил княжну за руку и потянул за собой, направляясь в замок. «Как хочешь, но ты должна его уговорить!» «Я сам!» Зоул, стоявший все это время в стороне, посмотрел на девушку сочувственно. Подошел, легонько погладил по голове. «Я сам! Отдохни!» Лиза кивнула, стараясь сдержать слезы бессилия. Растерялась, не зная, куда идти и что теперь делать. «Ждала тебя?» Услышала она ласковый голос за своей спиной. «Опять-то потрепанная и грязная явилась. Доча». «Мам?» Лиза бросилась к Любави, обняла и все же разрыдалась. «Мам, прости». «Будет тебе». Любава нежно погладила ее по голове. «Что уж теперь поделать?» «Вы...» Она вдруг удивленно приподняла тонкую бровь. «Хранитель? Провидение послало нам гостя. Таких богов в этом замке еще не было». «Любава!» Божество подошло к ней ближе и слегка склонило голову в уважительном поклоне. «Как ты тут вовремя? Мне нужна твоя помощь». «А где же ваша магия, господин?» – весело спросила она, не выпуская дочь из объятий. «Тело без дела?» «Угадала», – хмыкнул он. «Поговорить надо». «Так пойдем». Спутник, стоявший до этого за его спиной, проводил их растерянным взглядом и, переминаясь с ноги на ногу, неуверенно шагнул к телеге, на которой все еще лежал верховный охранитель. «Садись». Мак хлопнул рукой подле себя. «Отдохни, подожди. Не бросят же нас тут, под открытым небом. Думаю, гостеприимство у них не на последнем месте». Няга выбрался из телеги и сочувственно похлопал друга по спине. Паленый, на кривых ногах, затекших во время езды, пытался обойти огромный двор, суя нос во все углы. Как только величественное здание показалось на горизонте, он не переставал восхищенно охать. Каменный колосс со множеством башен, Окруженный высокой неприступной стеной, гордо возвышался посреди усыпанной цветущими ромашками поля. Серые каменные стены замка даже издалека производили впечатление величия. Башни, составляющие основу замка, гордо тянулись к небу черными куполами крыш. А вокруг всего этого великолепия блестел голубой нитью ров, словно подарочная лента, обнимая замок. Когда они подъезжали к воротам, высоким, широким, из сбитых между собой толстых бревен, украшенных искусной ковкой, даже меланхоличный няга восторженно что-то буркнул. Паленый носился по двору, трогал широкие каменные лестницы, ведущие в замок, стучал кулаком по кованым дверям, ковырял ногтем статуи огромных львов, стоявших на задних лапах и обнимающих передними замок по всему периметру, но внезапно решивших прилечь у входа, напугав Паленого до жути. Парнишка упрямо вытер нос, хмыкнул и попытался забраться на одну из смотровых вышек на стене. Не пустили. «Ничего себе, братан! Глянь, замок! Охренеть, круто, да?» Восторженно верещал он. Крякнул няга. «Круть, реально, братан!» «И прикинь, не глюк! Слышь, братан!» Паленый неожиданно съежился, испуганно всхлипнул и с грустью посмотрел на друга. «А мы где?» «А хрен его знает!» Верховный охранитель полулежал на носилках, поставленных на возвышение рядом со столом, богато накрытым разной снедью. Он слегка осоловел от принятых целебных настоев и совсем не догадывался, что на нем решил испробовать свое новое зелье неугомонный Феодор. Хранитель, скромно сидевший рядом с ним, строго-настрого приказал держать его статус в тайне перед остальными гостями. Кто знает, что может придумать Ваймар. В малой зале, куда пригласил их Доброгор, Зоул в своей манере коротко и беспрекрасно рассказал все, что было ему известно. Князь, слушая и хмурясь, изредка поглядывал на притихшую дочь. Лиза, непривычно молчаливая, сидела рядом с матерью и устало оттирала руки от засохшей крови. Князь тихо вздохнул, вспоминая дни, когда дочь возвращалась домой после походов собирателей. Уставшая и потрепанная, но счастливая. Всегда приносила в замковую библиотеку амулеты и артефакты, спрятанные когда-то магами и колдунами в своих схронах, пополняя и без того богатую коллекцию магическим оружием. Много рассказывала о своих приключениях, но никогда не говорила о том, что поджидала ее маленький отряд на местах добычи. Тайные амулеты были спрятаны не только в опасных, труднопроходимых местах, но и защищены сильными проклятиями. И когда Доброгор спрашивал об этом, Елизавета либо отшучивалась, либо просто пожимала плечами. Никогда не признавалась, и то, с чем ей приходилось сталкиваться, он мог догадываться лишь по рваной, либо прожженной одежде, да видимым синякам. Сейчас дела оказались хуже, чем он думал вначале. Выслушав старшего дозорного и увидев серьезный кивок Любавы, помрачнел еще больше. Знал, что боги древних имеют облик и видимы своему народу, но с хранителем не встречался. А вот Любава, повидавшая за свою жизнь немало богов и демонов, знала его. В этот раз дочка притащила в замок не просто магическую игрушку, а сильный оберег, способный остановить черного колдуна. После Доброгор пригласил хранителя на совет, не особо надеясь, что с древними удастся договориться. Заседали долго, до поздней ночи. Хранитель много слушал, хмурился на рассказы о неупокоенных погостах, сжимал кулаки, когда речь заходила о массовых убийствах, и искоса поглядывал на молодого князя Драгомира. Не маг еще, всего 10-я ступень, но чувствовалась в нем суровая отцовская хватка. Говорил мало, но по делу, слушал всех, не перебивая и не нарываясь на ссоры. Хотя елвы не раз кидались обидными словами и вспоминали свое прошлое поражение. Хранителю молодой князь понравился. Ему он решил доверить главное – подобрать достойный для его охраны отряд. Разошлись глубоко за полночь, так и не договорившись о взаимопомощи. Как и думал Доброгор, потому как помогать было просто нечем, смерть была сильнее любого заклинания. «Почему бы Ваймару не поджидать вас возле храма у трона силы?» Драгомир шел рядом с хранителем, сопровождая того в выделенные покои. «Почему он не ждет вас там, чтобы напасть и покончить с вами у входа?» «Потому что храмов несколько», – нехотя ответило божеством. «Они созданы в разных концах земли, все для того, чтобы избежать засады. Как только мы переместимся к нужному храму, он почует нашу магию и явится. Но у нас будет немного времени, чтобы дать мне возможность оказаться внутри круга силы. Мой брат – сильный некромант, сильнее любого на правой стороне. И просить помощи он будет у демонов. Таких?» Он вдруг резко остановился и взглянул на Драгомира так, что тот невольно сжался. «Как Любава». Он помолчал немного, давая молодому князю сообразить. Потом продолжил. «Вот почему так мало вы все знаете о перерождении, чтобы никто не мог завладеть силой Бога. Это тайна, которую хранят друиды. Только им, слугам моим, я могу доверять. А теперь еще и людям. Высший свет». Снова вздохнул он. «Дожил». Прошел немного. Потом снова посмотрел на князя внимательно, словно решая что-то, и сказал. «На рассвете ты придешь за мной. Я чую в вашем замке могучие обереги. Это не магия людей. Это чары более древние, чем ваш народ. Мне нужна подмога, князь. И ты ее мне найдешь. Но твоим людям нужна будет защита посильнее людской ворожбы. Есть у вас тут такая?» «Есть», – уверенно ответил Драгомир. «Хоть в этом моя сестрица сгодилась». «Что-то друиды темнят». Доброгор с одобрением оглядел отстроенную Авгурную, чистую и светлую, какой она не была уже много лет. Феодор и Феофан корпели над свитками, расположившись за новым столом возле чистого окна, пытаясь разгадать заговоренный шифр друидского письма. «Это точно об охранном щите», – вздохнул прорицатель. «Но тут ловушки словесные. Не пойму пока. Не хватились бы друиды своих свитков?» «Не хватятся». Феодор ловко спрыгнул с табурета и взял в руки склянку. «Пока свитки тут, этот охранитель будет спать и видеть расчудесные сны. Работай, я прослежу». «Если что найдешь, сразу ко мне». Доброгор собрался уходить. Прорицатель только буркнул что-то. «Пойду посмотрю, как там наши гости. Говорят, их Ваймар из чужого пространства вытащил. Вернуть бы». «Ой». Феодор подхватил князя под локоть. «Не Ваймар это, княже». «А кто?» Они вышли из Авгурной. Маг прикрыл двери и только потом продолжил. «Я это... случайно». И нисколько не смущаясь, даже не стараясь сделать виноватое лицо, сказал. «Прости, но пространство сейчас неуправляемо. Вернуть не получится». «Ладно, хоть не зверь какой опасный», — сдержанно произнес князь. «Ну, раз уж ты это учинил, так сам и разбирайся, и глаз с них не спускай, мало ли кто они». Сказал и ушел, оставив растерянного мага стоять посреди коридора. «И что мне с ними делать?» — вяло спросил он в пустоту. Паленый и Няга тихо сидели за большим дубовым столом, предположительно в столовой, уютной комнатке, напоминающей старорусскую избу, с большой расписной печью у стены, сушеными травами, развешанными на маленьких окнах, наполненную ароматами сдобы, чем-то еще невероятно вкусным, и настороженно смотрели на предложенное угощение. Повариха, как окрестили они высокую, румяную, женщину в цветастом сарафане и розовом переднике, сочную, домашнюю, хмуро смотрела на них, уперев руки в круглые бока. Она говорила что-то, красноречиво указывая на тарелки. Парни понимали, что им предлагают поесть, но угощаться не спешили. «А если не отравят?» Паленый сглотнул слюну, не отрывая голодного взгляда от горы тушеного мяса, свежих овощей, домашних пирогов и больших ломтей свежеиспеченного хлеба. «Жрать охота. Нге, пахнет вкусно». Няга неуверенно протянул руку к хлебу, на что повариха тут же закивала и улыбнулась. Сделала рукой приглашающий жест и даже пододвинула краюху к парню поближе. «А, была не была. Няга смело взял угощение и откусил большой ломоть. Паленый, недолго думая, последовал его примеру, и через мгновение оба парня, мыча от удовольствия, мели все подряд, благодарно кивая довольной поварихе. А потом как-то неожиданно появился он. Паленый тут же окрестил пришельца огромным попом. Здоровый, широкий мужик, в темном балахоне до пят. На этом, в принципе, сходство и заканчивалось, потому как ничего благостного в облике пришельца не было. Феодор нашел гостей в хозяйской кухне. Он вошел тихо, остановился недалеко от стола и некоторое время наблюдал, как незнакомцы угощаются Марьиной стряпнёй. Парни, почуяв его, перестали жевать и дружно подняли головы. Судя по тому, что глаза у них округлились, а произнесенные шепотом непонятные слова отдавали удивлением, Феодор произвел на них особое впечатление. Парни восхищенно залопотали что-то, бесцеремонно тыкая в него зажатыми в руках кусками хлеба. Феодор присел в сторонке, отказавшись от позднего ужина, и терпеливо стал ждать. Гости на поверку оказались из простых смертных, но это особого успокоения не принесло. Раз Белая долина в опасности из-за бесчинства древних, может случиться что угодно. Оставлять этих без присмотра нельзя. Прав был князь. Да и сам маг, углядев в пришельцах новые знакомства, не прочь бы узнать о них поближе. Лиза широко и сладко зевнула, потянулась и с блаженством растянулась на кровати. После горячей ванны ужасно хотелось спать. И есть. Но больше спать. Она отослала служанку, забралась под одеяло и, свернувшись калачиком, тут же уснула. Она стояла на балконе, окутанная предрассветным туманом, в том самом месте, где так давно осталось ее сердце. Здесь она была счастлива и любима. Здесь она была с ним. На ее плечи легли знакомые ладони, и нежные руки осторожно прижали ее к теплой широкой груди. «Я люблю тебя», – прошептал Бараус. «Я тоже тебя люблю», – ответила Лиза и обернулась. За спиной была пустота. Она хотела позвать его, но в тумане резко проступили очертания незнакомой фигуры. «Я найду тебя», – услышала Лиза резкий шепот и внезапно почувствовала на своей шее чьи-то тонкие холодные пальцы. Лиза открыла глаза и долго не могла пошевелиться. Тело словно окаменело. Она с трудом покачала головой, разгоняя навязчивый морок. Сердце заныло от воспоминаний о нежных объятиях и голосе любимого. Как бы ни была она на него зла, выбросить Барауса из головы не сумела. «Глупая», – прошептала в темноту. «Какая же я глупая». Она встала, кутаясь в одеяло, подошла к окну и распахнула тяжелые створки. В небе зарождалась заря. На стене башен прохаживались дозорные, тихо бряцая оружием. Звонкий крик петуха заставил Лизу вздрогнуть. Она вернулась к кровати, но так и не легла. Постояла немного в раздумьях и начала одеваться. Тонкие лучики утреннего солнца игриво сверкали в узких окнах библиотеки, разбрасывая по высоким стеллажам, заполненным книгами, причудливые тени. Здесь, в огромной комнате, пахло благовониями, которыми каждый вечер окуривали все помещение, чтобы заговоренный аромат не дал старинным рукописям рассыпаться в прах. И сразу же с порога чувствовалась живая магия. Все, что хранила в себе большая библиотека, несло на себе печать колдовства. Лиза медленно шла мимо стеллажей, и звук ее шагов отдавался в высоких потолках библиотеки. Шла не спеша, словно сомневаясь, и вскоре остановилась перед большим чаном на высокой треноге возле дальней стены. Протянула руку и дотронулась до шершавого бока. Живая мантия узнала знакомую магию и с готовностью восстала из котла, замерев перед девушкой безликой черной каплей. «Покажи», – шепнула Лиза. «Покажи мне его». Мантия заворочилась, едва слышно загудела и поползла из котла на пол. Собралась в тугой столб и стала меняться, подстраиваясь под нужную форму. Поначалу капля создала человеческое тело, потом стало формироваться лицо, большие глаза, прямой нос, волевой подбородок, сжатые упрямо губы, мягкие волосы, не спадающие на широкие плечи. Перед ведьмой стояло искусное изваяние темного князя Барауса. Лиза резко вздохнула, протянула руку к любимому лицу. Мантия, переливаясь блеском солнечных лучей, покорно замерла. «Родной», – прошептала девушка. «Мой родной». Фигура вздрогнула и несмело поплыла, растекаясь по полу густой массой. Лиза нахмурилась, отступила и приказала. «Яви мне истину!» Мантия продолжала течь, разливаться у ее ног, ваяя коленопреклонную фигуру. Вскоре стало отчетливо видны стопы, вывернутые под странным углом, безвольно повисшие руки с оторванными пальцами, лысый череп, блестящий ранами. Лиза упала перед фигурой на колени, дрожа, заглянула в потухшие глаза, дотронулась до покрытой шрамами и язвами щеки. «Что же он с тобой сделал, милый мой?» Завыла она, обхватила изваяние руками, но мантия не могла более держаться, с глухим всплеском растеклась по полу. Лиза гладила безликую жижу и тихо выла, роняя слезы в черноту, словно вдова, потерявшая любимого мужа. Выла, пропуская через пальцы остатки материи, прогоняя через себя всю боль, что пришлось испытать ее любимому, пока не услышала за спиной тихий шепот. Не вставая с колен, обернулась и, не поднимая опухших глаз, спросила. «И что вы тут стоите? Какая же ты...» Драгомиру не дал закончить сильный тычок в бок. Хранитель вовремя прервал гневные речи молодого князя, опасаясь ответной реакции охранного щита. «Не дай многоликий, начнет во всю силу колдовать. И так уже на грани». «Что вам тут надо?» Она попыталась встать с колен, но ноги дрожали и ныло в груди. «Нужен оберег». Драгомир сжал кулаки и с отвращением наблюдал, как его сестра ползет по холодному полу. «Времени мало, а ты тут...» Его снова стукнули. Он едва сдержался. От двери послышались шаги. Кто-то явно торопился, метаясь среди стеллажей. Хранитель обернулся на звук и тут же увидел молодого человека. В полном боевом облачении, с длинным мечом у бедра. Наличие оружия смутило божество. В замке, он заметил, так не ходили. «Милая моя!» – выдохнул юноша и кинулся к княжне. Сходу упал перед ней на колени, обнимая. «Я уже заждался!» Хранитель взял князя за локоть и вопросительно кивнул на парня. «Жених!» – скривился Драгомир. «Владиленом звать!» «Он же человек! Обычный! Хоть и витязь!» «Сам поверить не могу!» Нежное, но сильное объятие резко. Неожиданно выдернули душу из тесных оков боли. Хотелось прижиматься к теплому телу вечно, чтобы мгновения свободы, которые дарили его прикосновения, были реальными. Где-то там, рядом с ним, покой манил своим теплом и сердце. Уставшая от тоски хотела любить. Его. «Разве так можно?» – вопрошало уставшее сознание. «Так нельзя. Нельзя любить одновременно двоих». Лиза нехотя отстранилась, спрятав сметенный взгляд под ресницами. На мгновение, такое приятное, но опасное для ее души, задержала ладони на его груди. «Нельзя любить двух одновременно. Нельзя предавать чувства, которыми ты так дорожишь». «Кому?» «Я ненадолго здесь», — хрипло произнесла она, стыдясь, но жадно впитывая его тепло. «Ты зря ждал». «Глупая». Прошептал он ласково, но понял ее беспокойство и слегка отстранился, не выпуская из рук дрожащие девичьи плечи. «Люблю тебя безумно, душа моя. Дай шанс, я докажу». В его голосе сквозила неприкрытая, странная, непонятная ей мощь простого смертного, которая манила и пугала. Лиза осторожно, словно боясь увидеть непривычное, подняла глаза и на мгновение залюбовалась тонкими чертами его лица, красивым изгибом бровей и лучистыми добрыми глазами. Просто человек, просто смертный. Но чувствовалась в нем странная, непривычная сила, которую не способен использовать ни один могучий маг. Сила внутренней свободы. Не мог он, не имевший ничего от привычного ей, могучей стати, таинства магии, манить, будоражить душу так, что ее вера в единое чувство к могучему темному колдуну однажды пошатнулась. Она поняла, что любит обоих. Поняла и испугалась. Предать не могла первое, сильное и неудержимое чувство к темному князю и эту, новую, яркую, чистую любовь к обычному человеку. Только вот любил он по приказу князя. Владилен слегка склонил голову и улыбнулся так открыто, что у нее дрогнуло сердце. В светлых голубых глазах отразилась нежность. Губы, манящие своей мягкостью, тихо прошептали. «Я так тебя люблю. Давай поженимся прямо сейчас». Она едва не сказала «Да», вздохнула на слове и замерла. Вовремя спохватившись, ее порыв был понятен всем – Витязю, молодому князю и хранителю. «Спутник», – приказало божество, – «живо ко мне». Молодой чародей, дежуривший у стен библиотеки, вздрогнув, бездумно ворвался в раскрытые двери. Заклятия, наложенные для оберега, тут же вернули его на место. Он рванулся еще раз, но обнаружил себя на пороге, там, где только что стоял. Бросился в распахнутые двери и снова увидел себя на пороге. «Не могу!» – истерично воззвал он. «Господин!» «Пусти слугу!» – мрачно бросил хранитель, повернувшись на стоявшего в задумчивости Драгомира. «Сейчас же!» Драгомир тяжело выдохнул, отступил и прошептал в пустоту ворожбу на отмену.